Как он может так долго держать свои защитные сокровища? Энергия защитных сокровищ обычно исходит от истинных бессмертных или небесных богов, наполняющих сокровища собственной силой. А когда сила владельца исчезает, сокровище становится бесполезно. Откуда у него столько сил сражаться? Большой Хань, наблюдая за битвой издалека, нахмурился. «Мне говорили, что ваша секта восточных лесов обладает семью высшими огнями, это так. Поторопитесь и активируйте ее». Лидер секты восточных лесов поспешно ответил. «Да». Мгновенно темное облако появилось в небесах. Засверкали молнии, раздался звук грома, и все это ударилось о Нина. «Ха-ха-ха, этих молний даже не хватает для того, чтобы просто пощекотать меня». Трехголовый, шестирукий Нин стоял в воздухе, окруженный водой могучей ночной реки, защищаясь от красного пламени. На него рушились молнии, его бил змей Ба, кругом кружились волшебные сокровища, но, как и сам Будда, Нин просто стоял, освещая все слабым светом. Свет его меча вспыхивал, легко отбивая все встречные атаки. Увидев это, Большой Хань нахмурился еще больше. «Это проблема, это все, что у нас есть. Неужели вы, ребята, которые так дерзко себя вели, настолько ничтожны перед залом кровавого облака? Почему от вас совсем нет толку?» Расстроенно закричал Змей Ба на человеческом языке. «Хэймэм». Большой Хань стиснул зубы и махнул рукой. Рядом с ним появился странный голем, похожий на кошку. Тело было кошачьим, однако хвостов было целых три, а глаз лишь один. Ног было аж четыре штуки, каждая длинной под 30 метров, а в спине было отверстие. Человек с сожженным боком влетел прямо в голема, а затем отверстие в спине закрылось. Эта конструкция была похожа на корабль, но ее можно было использовать как для атаки, так и для защиты. Это был несравненно драгоценный голем. Я не собираюсь верить, что маленький отпрыск, который тренировался менее чем столетие, действительно может быть таким сильным. Конструкция треххвостого бога грома издала яростный рев, а затем испустила в полосу молнии, которая направилась прямо к Нину. Нин сразу же заметил эту атаку. Его глаза были наполнены пылающим светом факела, он сразу понял, что это какая-то странная конструкция. Она кажется весьма сильной. Конструкция такой мощности редко встречается даже в черно-белом колледже. Я не ожидал столкнуться с такой грозной конструкцией в подобном месте. Тем не менее, пусть она и мощна, но мне не повредит. Чтобы встретить этого нового противника с распростертыми объятиями, Нин использовал самый мощный из своих шести мечей, меч тысячи быков. «Умри». Конструкция треххвостого бога грома ударила когтями, которые, казалось, обладают огромной силой. Каждое движение двигалось со скоростью молнии. Их Нин собирался встретить лицом к лицу. Когти буквально разрезали воздух, деля пространство на две части. Полоска света меча в форме божественного черного дракона улетела вперед, врезаясь в острые когти и грохот. Треххвостый бог грома отлетел в обратном направлении. Лишь через несколько мгновений ему удалось остановиться. После чего, с разъяренным ревом, он снова атаковал парня. Какими бы дикими ни были его атаки, Нин все же имел только шесть рук, и не мог противостоять сразу десятерым, отчего его все же случайно задело его светящееся тело демонического бога, было в состоянии легко противостоять всем нападениям без какого-либо повреждения, что заставило врагов почувствовать небольшой страх перед таким защитным сокровищем Нина. «Большой Хань, прекратите так бездумно атаковать. У этого Цзи Нина есть много тузов в рукаве. Мы ничего не можем с ним поделать. Поторопитесь и найдите своего мастера. Пусть он придумает решение. И даже если у него не будет, зал кровавого облака прибегнет к окончательному варианту его победить». Мысленно отозвался одетый в белый лидер Змей Ба. «Хорошо, я найду своего мастера». Большой Хань немедленно направился обратно. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 21.1. Котелок божественного пламени яда девяти небес Цзи Нин, защищаемый ночной рекой, подвергался атакам со всех сторон. Но вдруг треххвостый бог грома поджал хвост и улетел. «Ты хочешь сбежать?» Глаза Нина вспыхнули огнем. Он активировал божественную способность, затемняющий ветер девяти небес. Несмотря на то, что он приобрел ее совсем недавно, эта техника-ориентированная божественная способность была неплохо им освоена. Кроме того, Нин уже полностью овладел ветряным уклонением, поэтому быстро раскрыл тайну этой техники. Можно было даже сказать, что он приобрел базовый уровень мастерства. Когда он использовал эту божественную способность, дикий ветер завыл вокруг Нина, преследуя его. «Постойте, вы собрались уйти?» В самый разгар веселья шесть бессмертных мечей в руках Нина поднялись, образовав безумную конструкцию. Один луч света меча за другим врезался в тело конструкции. Бум! Конструкция вернулась на землю, и по земле прошла паутина трещин. Девятиземельные, вы бесполезные куски дерьма, поторопитесь и помогите мне остановить Зенина. Если мы его не остановим, я не смогу уйти. Как, черт возьми, я должен сообщить об этом мастеру? Послал безумное мысленное сообщение Большой Хани, пробормотал про себя. Цзинин слишком быстр. Я был на немалом расстоянии от него, но он смог догнать меня в одно мгновение. Отряд девятиземельных тоже был шокирован скоростью Нина. Тем не менее, они немедленно пришли на помощь. Огромное тело змей-ба заскользило в сторону Нина, обматывая его, в то время как его талисманы начали сопротивляться ему. Сделав это, он взревел. «Ты бесполезный кусок дерьма. Думаешь просто справиться с Цзинином? Дело не в том, слабы ли мы, а в том, что он слишком ужасен. Я понятия не имею, какое сокровище порождает этот золотой свет, но как бы мы ни атаковали его, мы ничего не можем с ним сделать». Большой Хань поймал момент, чтобы убежать. По правде говоря, он знал, что отряд девятиземельных не был виноват во всем этом. Он использовал свою конструкцию для атаки раньше, зная, что Цзинин действительно был монстром. Нин был похож на камень, твердую кость, которая не ломалась и не раскалывалась. Что они могли сделать с ним? Вжух! Убежав на приличное расстояние, Большой Хань смог избежать дальнейшей битвы только благодаря туману в округе. «Милорд, лидер секты Восточных Лесов пришел приветствовать его. Я иду к генералу. Вы оставайтесь здесь. Не дайте Цзинину убежать», — сказал Большой Хань. «Хорошо», — почтительно сказал лидер секты Восточных Лесов. Большой Хань быстро ушел, и лидер секты Восточных Лесов заметил, как он исчез вдалеке. И только после того, как он исчез, глава секты про себя пробормотал: «И как я должен не позволить ему сбежать? Если уж из вас никто не смог ничего с ним поделать, то что можем сделать мы?» Он поднял голову, чтобы еще раз взглянуть шестирукого Нина в воздухе. Он не мог не восхищаться им. Это был монстр, который потряс мир более 30 лет назад, выиграв чемпионат Конклав Бессмертной Судьбы. А теперь он стал еще более грозным противником. Даже отряд девятиземельных из зала Кровавого Облака не смог даже задеть его. Горный хребет Восточного Леса. Запретная зона. В темном дворце. Юноша в серебряной броне сидел, медленно отпивая прекрасное вино. Перед ним сидел одетый в красное старейшина. «Я едва себя сдерживаю. Цуй Хуан, ты действительно сильно меня разочаровал», — сказал в броне юноша, злостно поставив кубок с вином на стол. Он уставился в пространство, когда произносил эти слова. «Генерал, не будем принимать поспешных выводов», — успокаивающе сказал одетый в красное старейшина с заискивающей улыбкой. «Я терплю, но мастер», — холодно сказал юноша, и слегка глянул на старейшину, одетого в красный. «Вы и сами знаете, насколько важна ваша миссия. Вы потратили более 10 лет на ее исполнение. Сколько еще времени должно пройти до того, чтобы это случилось?» Одетый в красное старейшина поспешно сказал: «Мы делаем все, что можем. Если вы отправите еще больше людей, генерал, все пойдет намного быстрее». «Больше людей?» Юноша в серебряной броне покачал головой. «Сейчас все заняты. У других генералов есть свои собственные задания. Где я должен искать еще людей? Мастер уже замучил меня. Я даю вам еще 3 года. Если вы не сможете завершить свой план в течение 3 лет, я, может, вас и не убью, да только жить вы все равно не сможете». Одетый в красное старейшина был взволнован. Он поспешно сказал: «Этого недостаточно. Как я смогу справиться за 3 года, если учитывать людей, которых мы имеем? Нам понадобится как минимум лет 5, не меньше. Вы должны закончить все в срок. Если вы этого не сделаете...» Юноша махнул рукой. «Поторопитесь и убейте его». «Да», — стиснул зубы старейшина. «Ваш подчиненный обязательно сделает все возможное, чтобы закончить все за 3 года». Он послушно ушел. В зале снова стало тихо. Юноша в серебряной броне выпил еще немного вина, а после беспомощно покачал головой. «С тех пор, как я пришел в этот главный мир Великой Ся, я жил жизнью мыши. Я всегда прячусь. Как раздражает. Интересно, когда наступит битва? После того, как я захвачу основной мир, я смогу жить беззаботной жизнью». Вдруг: «Мастер, мастер», — раздался голос изнутри. Юноша нахмурился и рявкнул: ты не знаком с этикетом, перестань там кричать и поднимать суету, мастер». Вошел Большой Хан и поспешно улыбнулся. «Извините, я слишком паниковал. Что произошло?» — спросил юноша в серебряной броне. «Я пришел к лидеру секты Восточных Лесов, чтобы помочь. Мы использовали защитные образования, которые имеет секта Восточных Лесов. Мне пришлось даже лично вмешаться, но мы все равно не смогли ничего сделать с этим цзинином», — поспешно сказал Большой Хань. «Отряду девятиземельных не осталось других вариантов. Они просят вас о помощи, мастер. Но если и вы не поможете, они будут вынуждены подготовиться к окончательному варианту». «Окончательный вариант?» — юноша хихикнул. «Эти бесполезные куски дерьма из зала кровавого облака думают об окончательном варианте. Всякий раз, когда они терпят неудачу, они собираются использовать этот так называемый окончательный вариант. Но этот вариант убил немало небесных бессмертных», — не мог не заметить Большой Хань. «Те небесные бессмертные умерли по своей же глупости». Юноша покачал головой. «Неважно, отряд девятиземельных из зала кровавого облака всегда был в хороших отношениях со мной. Я помогу им. Пойдите и вызовите 9 моих демонических стражей и приготовьтесь использовать котелок божественного пламени яда 9 небес. Если это убьет Цзинина, это весьма упростит дело. Однако если даже это не поможет, тогда отряд девятиземельных обязан будет придумать другой метод. Если они хотят использовать свой так называемый окончательный вариант, их воля». Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 21.2. «Котелок божественного пламени яда 9 небес — хорошо», — сказал Большой Хань вполголоса. «Но, мастер, разве вы не собираетесь вступить в битву?» «Я? В битву? Считаете ли вы, что мне так легко пройти через все бедствия и стать небесным бессмертным? Если небесные бессмертные хотят остаться в живых, им нужно немного отдыхать. Им нужно четко понимать, когда стоит действовать, а когда нет». Юноша в серебряной броне засмеялся. «У этого цзинина может быть уровень истинного бессмертного или внеземного бога, а возможно, даже до отца. Если я лично вмешаюсь, кто гарантирует мне то, что цзинин не убьет меня одним ударом? Это же станет для меня таким позором. Конечно, если бы мне предложили что-то стоящее, я бы подумал о таком предложении. Но эта миссия включает в себя 3 ничтожных высококлассных ранга бессмертных магических сокровища. В главном зале кровавого облака находится один из таких, а отряд девятиземельных уже принял участие. Что стоящие могут мне предложить? Они хотят, чтобы я взял на себя такой риск за крошечную награду?» Юноша презрительно покачал головой. «Большой Хань, вы и остальные братья сопровождали меня в мир Великой Ся с целью беспечной жизни. Естественно, когда нам нужно сражаться, мы объединяемся. Но нам нужно всегда учитывать, стоит ли результат того, или нет. Что стоит миссия убийства зала кровавого облака? Его успех, его провал? Какого черта он имеет к нам отношение?» «Правильно, правильно, правильно», — поспешно сказал Большой Хань. «Мастер, вы мудры. Котелок божественного пламени яда 9 небес — самое мощное убийственное образование, которое было установлено в горном хребте Восточных Лесов. И даже среди небесных бессмертных, лишь самые могучие могут пережить его. Большинство же было уничтожено одним ударом», — сказал юноша. «Я оказываю им честь тем, что мои демонические стражи активируют это убийственное образование». «Хорошо, поторопитесь и справьтесь с целью». «Да, да, да». Большой Хань поспешно ушел. Юноша в серебряной броне поспешно встал и вышел из дворцового зала. Вскоре вернулся Большой Хань, возглавляя 9 одетых бронзовых бронированных сыпучих бессмертных и земных бессмертных. «Генерал», — почтительно сказали 9 демонических стражей, — «Большой Хань рассказал вам о деле. Так, поторопитесь и запустите образование, чтобы убить Цзинина», — проинструктировал юноша. «Да, генерал». 9 демонических стражей почтительно поклонились и быстро ушли. «Пойдем, посмотрим, что из этого выйдет. Я хочу посмотреть, сможет ли этот несравненный гений мира Великой Ся выжить в этом величайшем образовании, созданном мной, или его сожжет до золы». Юноша не спеша выходил. На вершине горы стояло 3 фигуры. Одна из них был юноша в серебряной броне, другой — Большой Хань, и третий — одетый в черный мальчик. «Ученик, ты пришел со мной, своим мастером, в мир Великой Ся», — со смехом сказал юноша. «Сегодня мастер даст вам шанс увидеть человека, известного как первопроходца гениального мира Великой Ся. Он тренировался меньше века, примерно столько же, сколько и вы, но стал гораздо знаменитей. Мальчик с черными волосами уверенно спросил, насколько он силен, вы скоро узнаете, сказал юноша. Вжух. Внезапно вдалеке вспыхнула фигура. Это был лидер секты Восточных лесов. Он почтительно сказал, приветствую вас, генерал. Рассейте туман, со смехом сказал юноша в серебряной броне. Я хочу, чтобы мой ученик увидел, насколько силен этот цзинин. Да, лидер секты немедленно подчинился приказу. Туман быстро стал рассеиваться, позволяя всем ясно увидеть происходящее. Даже здесь, на далекой горной вершине, можно было заметить огромную трехголовую, шестирукую гигантскую фигуру, сражающуюся с еще более массивным змеем Ба через бушующие воды ночной реки. Юноша усмехнулся. «Ученик, что ты думаешь об этом?» Одетый в черное мальчишка пристально уставился вдаль. Он чувствовал ужасающую силу змея Ба, способную встряхнуть мир, а также силу тех многих бессмертных магических сокровищ. Однако, трехголовый, шестирукий гигантский юноша мог блокировать все его атаки. Настолько мощный, одетый в черном мальчике был несколько ошеломлен. Он, может быть, он уже небесный бессмертный, пусть он и не небесный бессмертный, у него уже есть сила небесного бессмертного, со вздохом сказал юноша в серебряной броне. Он на уровне Ваньсин или первобытном уровне. Такой прием против высокого уровня довольно распространен, но разница между уровнями пустоты земного бессмертного и небесного бессмертного неимоверно велика. Для него еще можно бороться с теми, кто слегка превосходит его, но чтобы против нас это действительно редкое зрелище. Важно еще то, что Цзинин обучался менее века. Ученик, ты видишь эту огромную разницу? Одетый в черном мальчике грыз кожу на губах, смотря на происходящее. Прямо сейчас, грохот, внезапно, горный пик поднялся в небо на юго-восточных горизонтах, грохот, внезапно, другой горный пик поднялся в небо северо-западных горизонтов, одна гора за другой поднимались в воздух, к счастью, благодаря великому образованию, защищающему весь восточный лес, люди, находящиеся вдали, были не способны это заметить, они и понятия не имели, какая ужасная битва идет в горах. Вскоре в воздухе поднялись все 9 горных вершин, разбросанных по всем направлениям. Каждый горный пик был покрыт закрученными, огненно-красными рунами, испускающими ауру силы, которая постепенно лишь росла. Эта невидимая аура быстро охватила почти весь восточный лес. Это происходило потому, что это была очень сильная энергия убийства, доступная секте восточных лесов. Она была способна атаковать что угодно в горных хребтах, даже их, стоящих на горном пике. Мастер, это убийственное образование. Лицо мальчика, одетого в черное, изменилось. Он почувствовал силу этого образования. Вы собираетесь это использовать против Цзинина? Одной ауры было достаточно, чтобы заставить одетого в черном мальчика ощутить страх в своем сердце. Он точно знал, насколько мощным было это оружие, и крошечной части этой силы хватило бы, что уничтожить его. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 22. Таинственная сила Цзинина. Цзинин стоял в воздухе, командуя потоками своей ночной реки. Лицо Нина внезапно изменилось. Он увидел, как горные вершины начали подниматься по всей округе. Поднялись все 9 гор, на каждой из которых стояли колоссальные, красные руны. Глаза Нина сузились. Использование горных вершин в качестве фундаментов образования. Они собираются очистить всю гору. Но зачем объединяют в одно целое? Нин не все знал об этих горах. Он понимал, что те бы не стали тратить столько усилий на слабое оружие. Поэтому это определенно было первоклассное образование. Может, оно и было слабее формирования Ласточкиной горы, но все же могло угрожать жизни небесных бессмертных. А по поводу того, сможет ли он пережить это, он мог узнать только тогда, когда эта штука ударит по нему. Откуда взялись эти горы, кто смог овладеть таким мощным инструментом? Нин до сих пор не понимал, кто так отчаянно хочет его убить. У него были некоторые подозрения, но он не был полностью уверен. Вжух. 9 летающих гор, выровнявших горизонты, внезапно связались между собой полосой рунического света. Казалось, что звенья цепи соединяются вместе с горными вершинами. Вскоре бесчисленные огненные руны соединились воедино, объединяя все 9 гор. Вжух. Змей Ба, сражающийся с Нином, внезапно отступил и попытался сбежать. «Вы собираетесь уходить?» Нин довольно долго сражался с змеем Ба, и тот тут же издал грозный рев. «Если на меня нападет эта сила, то и ты никуда не уйдешь». Нин использовал затемняющий ветер 9 небес. Очень быстро догнав Змея-Ба, Нин превратился в 300-метрового гиганта и вбил Змея-Ба в землю. Независимо от того, как Змей-Ба пытался сопротивляться, как бы он ни пытался размахивать хвостом, Нин держал его на месте. «Если эта великая сила ударит, я настаиваю на том, чтобы ты ощутил всю его мощь», — громко разразился Нин веселым смехом, его волосы дико развивались на ветру, хлопотно. «Капитан, этот Цзинин слишком быстр, Змей-Ба не может сбежать». Парень крепко сел на тело Змея-Ба. «Если мы атакуем, то попадем и по нему. Секты восточных лесов используют убийственное образование котелок божественного пламени яда девяти небес. Мы не сможем противостоять этому. Не паникуйте, генерал не будет действовать безрассудно. Он определенно отлично контролирует котелок и сфокусирует всю силу на Цзинине. Змея-Ба лишь немного заденет», — отозвался капитан. Пока члены зала кровавого облака болтали между собой, в воздухе появился вихрь пламени. Это пламя состояло из двух разных цветов. Одно было нефритово-зеленого цвета, а в центре находилось фиолетовое. Грохот. Пламя непрерывно закрутилось, и чем быстрее становилось вращение, тем больше оно разрасталось. Вскоре оно достигло своего максимума и стало настолько великим, что излучало невероятное пламя огромных размеров. В пламени то и дело виднелись вспышки. Это было фиолетовое пламя, в котором то и дело сверкали молнии. Нин сидел на Змее-Ба, продолжая контролировать реку. Он поднял голову. Значит, это божественное ядовитое пламя девяти небес. В конце концов, он был из Лиги Горы Внутреннего Сердца. Проведя так много времени в горах, он, естественно, многое знал о горах. Он помнил, что такое божественное ядовитое пламя девяти небес. Это был тип огня, находившийся на уровне истинного огня с точки зрения силы. Однако, от того, что в нем смешивалось все хаотично, и было слишком много разных видов энергии, нее было никакого способа контролировать такой огонь внутри тела. Бум! Пожарище размером с гору обрушилось на землю. Змей-Ба отчаянно сопротивлялся, но Нин все еще сидел на его спине, не позволяя ему сдвинуться с места. Вжух! Пламя полностью охватило Нина, однако оно все еще оставалось подвижным. Под контролем девяти демонических стражей, оно лишь окружило Нина, позволяя Змею-Ба избежать удара. Но, конечно, Нин это не устраивало, и он всячески старался сделать так, чтобы змеюку сожгло первым. Ха-ха-ха, это божественное пламя яда девяти небес довольно горячее, довольно палящее. Я чувствую себя так, словно принимаю теплую горячую ванну. Нин в пламени выглядел как демонический бог. Продолжая смеяться, он все еще держал Змея-Ба у себя в лапах и сказал: «Пойдем, пойдем, давай купаться вместе». «Что? Но разве такое может быть? Но-но». И зал кровавого облака, и генерал в серебряной броне были полностью ошеломлены. Юноша и правда был действительно ошеломлен. Он на самом деле использует свое тело, чтобы противостоять огню. Он не уклонился и не стал скрываться в своем бессмертном поместье. Он думал, что Нин уйдет в бессмертное поместье. После того, как Нин сделал бы это, силы зала кровавого облака мгновенно разорвали бы пространство, немедленно доставив его в довольно опасное место. В пределах трех царств, естественно, были некоторые ужасающие места, поэтому стоило бы ему попытаться скрыться, как нужно было бы сразу использовать великую телепортацию печати Дао. Если бы парень попал бы туда, то определенно бы погиб. Даже божественное пламя яда девяти небес не смогло нанести ему вред. Близко стоящий одетый в черный мальчик был весьма шокирован. Как такое может быть? Это божественное пламя яда девяти небес. А почему бы и нет? Тихо сказал юноша в серебряной броне. Разве не это происходит на твоих глазах? Большой Хан и лидер секты восточных лесов не могли больше нормально мыслить. Лидер секты восточных лесов лишь с завистью глядел на Цзинина, который прославился как один из непобедимых демонических богов. Ему, как и Змею-Ба, так и страшному пламени яда все казалось игрой. Они не могли ничего с ним сделать. Это защитное сокровище, или защитная божественная способность. Юноша смотрел в огонь, в сторону Нина, которого до сих пор покрывал серебряный свет. Даже защитный амулет не смог бы так долго держаться. Но опять же, возможно, да, отец дал ему особенно уникальное сокровище. Однако если он использует божественную способность, я полагаю, что единственная вероятная сила – это легендарное 8-9 скрытных искусств. Если это 8-9 скрытных искусств, то все будет более ужасающим, чем мы предполагали. Лишь очень-очень немногие истинные боги и отцы Дао из трех царств обладают таким умением. И они, Как правило, передают его только своим личным ученикам. Юноша был довольно шокирован, но не выдал этого. Внутри трех царств истинные боги и отцы Да жили в разных регионах, где правили как местные гегемоны. Но даже среди их рядов только очень немногие имели умение 8-9 скрытных искусств. Подавляющее большинство истинных богов и отцов Да, таких как великий император Сюаню или Да, отец Багровый Свет, просто не могли заполучить 8-9 скрытных искусств, а тем более передать его ученикам. Таким образом, очень немногие люди в трех царствах обладали этой божественной способностью. Только личный ученик высшего Да отца мог бы обладать этой божественной способностью, даже если это просто защитное сокровище. Кто бы за бесплатно отдал такую чудесную вещь за бесплатно, размышлял про себя юноша в серебряной броне. Демонические стражи, так как вы не можете повредить Цзинину, то рассейте пламя яда. Медленно послал мысленный приказ юноша. Есть. 9 демонических стражей мгновенно выполнили приказ. Сразу же 9 гор, которые парили в небесах, стали возвращаться на землю благодаря рунам и оказались в прежнем положении. Девятиземельный, мысленно позвал юноша. Генерал, отозвался Девятиземельный. Даже это убийственное образование не может ничего сделать с Зенину. Я сдаюсь. Что касается того, что планирует сделать зал кровавого облака, не вмешивайте меня в это, приказал броне юноша. Девятиземельный сразу же отозвался, понял. Эта миссия нигде не числится, так что все высококлассные ранги бессмертных будут возвращены. Тут даже 10 будет недостаточно. Больше вас не станут беспокоить этим вопросом, генерал. У нас нет другого выбора, кроме как использовать конечный вариант ММ. Юноша в серебряной броне согласился. Нин сидел на теле змея Ба и наблюдал, как божественные яды пламени 9 небес рассеивались. Он не мог не смеяться. Он давно знал, насколько мощным является пламя, и знал, что его физическое тело могло полностью его заблокировать. «Скажи мне, кто тот человек, кто приказал убить меня?» — рявкнул Нин. «Если ты скажешь мне, я отпущу тебя. В противном случае, я просто продолжу сидеть на тебе. Пусть мне трудно было убежать из образования, ты тоже в ловушке. Цзинин, я признаю, что ты силен, но ты собираешься угрожать нам?» Хэймэм выговорил на человеческом языке змей Ба, а затем внезапно побежал вдаль. Нин все еще сидел на теле змей Ба, следуя его движениям. Попавший в такое образование Нин, вероятно, должен был бы положиться на великую телепортацию печати Да и убежать. Однако, если он будет крепко держаться за змея Ба, то сможет выйти вместе с ним. Именно по этой причине Нин так крепко держался за змея. Вжух! Змей Ба побежал вперед, пролетая через горные леса. Многие отряды автоматически расходились перед ним, как вдруг. Удар! Массивный змей Ба внезапно исчез в никуда, а вместо него появилось 12 одетых в белые фигур. Их лидер имел кровавый шрам. Он махнул рукой, собирая остальных 11 и сразу же прилетел на место перед ним со скоростью молнии. Земля перед ним была черная, как смоль, и покрывалась туманом пещера, молнии. На земле перед ним была черная, как смоль, покрытая туманом пещера. Вжух! Как только змей исчез, одетый в белое человек уже подошел к входу в пещеру и сразу же зарядил ее. Вжух! Нин, готовый сражаться, и человек в белом стояли в нескольких метрах друг от друга. Их разделял только вход в пещеру. Как внезапно оба остановились. Нин уставился на черный, туманный вход в пещеру. Вход был не слишком большим, он казался довольно обычным. Однако, он не мог точно сказать, что находится в пещере. Он также не ощущал ауру одетого в белое человека. Кажется, эта пещера довольно загадочна. Нин стоял перед пещерой и колебался. Поскольку он не чувствовал никакой силы у входа, он понятия не имел, что внутри. Змей Ба пытался бежать, но Цзинин оставался на его спине. После того, как Змей Ба исчез, силы зала кровавого облака сбежались в черную пещеру. Все это видел юноша в серебряной броне, одетый в черный мальчик, и большой Хань с остальными. Итак, зал кровавого облака действительно использовал свой последний вариант. Одетый в черный мальчик использовал божественную способность, отчего в его глазах засветились звезды. Интересно, войдет ли туда Цзинин или нет. Если он войдет, то обязательно умрет. Истинные бессмертные или небесные боги смогут выжить, если войдут. Но что касается Цзинина, независимо от того, насколько мощным является его защитное сокровище, каким бы он ни был грозным врагом, он умрет, сказал юноша. Из небесных бессмертных, немало числится в числе убитых залом кровавого облака. Они просто глупо преследовали их и заводили в эту пещеру. Вход в пещеру был на самом деле порталом. Он вел в таинственное место, которое было в несколько раз опаснее, чем горный хребет Восточного леса. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 23.1. Небесный бессмертный Цзинин на мгновение уставился на черный, туманный вход в пещеру. Очевидно, это была не обычная пещера. Ни его божественное чувство, ни его демоническая сила не смогли обнаружить что-нибудь о пещере. Однако, Нин действительно хотел узнать, кто это был, кто пытался его убить. Мир Великой Ся в настоящее время заполнен опасными подводными течениями. Лучше быть осторожным, лучше не ходить в незнакомые места. Причина, по которой Нин действовал так высокомерно и нахально, была понятна, ведь все шло под контролем, но глубины этой черной пещеры были выше его понимания. Вжух! Нин мгновенно скрылся из этого региона, но все еще был окружен слоями образований. Нин выбрал горный пик наугад, сел в положении лотоса на вершине, затем громко рассмеялся. «Если у вас есть другие способности, используйте их, подчиняясь своему сердцу. Если вы не нападете на меня, я использую свою великую телепортацию печати Дао». Его голос отдавался в небе, но никто не напал на него. «Сейчас не время уходить», — размышлял Нин. «Мастер все еще переживает бедствие в другом мире. Если убийцы хотят продолжать нападать, то, вероятно, последуют за мной. Так что мне лучше остаться здесь». «Мастер, он не зашел», — сказал одетый в черный мальчик. «Потому что он не идиот», — сказал юноша, качая головой. «Небесные бессмертные, которые отправлялись туда, были слишком самоуверены. Они чувствовали, что их силы более чем достаточно, чтобы выжить. Но откуда они могли знать, что туннель ведет к одной из наших настоящих штаб-квартир? Даже истинные бессмертные или небесные боги в лучшем случае едва смогли бы спастись». И одетый в черное мальчик и большой Хань кивнули. Они оба были там раньше. Они, естественно, знали, насколько ужасно это место. Словом, их штаб-квартира была гораздо опаснее, чем горный хребет Восточного леса. «Мастер, Цзинин сейчас принадлежит нам. Пойти ли к нему?» – спросил большой Хань. «Какой смысл атаковать его?» Юноша в серебряной броне одарил его тяжелым взглядом. Большой Хань неловко рассмеялся. «Нет никакого смысла атаковать его, но, если бы вы атаковали, мастер, вы бы с легкостью его победили. Разве нет? Прекращай мне льстить», – захихикал юноша. «Я, ваш мастер, знаю свои пределы». Цзинин довольно загадочен. Его защитных способностей достаточно, чтобы никто не смог причинить ему вреда своими безумными атаками. Даже божественное пламя яда девяти небес не смогло с ним справиться. «Пусть мне и не нравится зал кровавого облака, они весьма сильны, и даже отряд девятиземельных в их построении змей бы не смог причинить ему даже малейшего вреда. Я не смогу его убить». Большой Хань от такого охрип. Он знал, что его мастер был весьма сдержан. Но чтобы он действительно когда-то показывал свои эмоции. Более десяти небесных бессмертных скончались от его рук. Юноша в серебряной броне смотрел стоящего Нина вдалеке и размышлял. Этот Цзинин должен быть очень силен. Если он научился умению 8-9 скрытных искусств, то его способности должны быть просто невероятны. Интересно, чей он ученик? Когда божества сражаются, смертные страдают. По сравнению с теми великими державами, такие люди, как я, похожи на смертных, а они, на божеств. Сдержанно. Оставайтесь сдержанным. Юноша в серебряной броне прожил очень долгое время и много чего успел пережить. Поэтому он очень хорошо знал. Те небесные бессмертные пусть и казались очень мощными существами, в мире трех царств они не больше, чем пешки. Было много опасных зон, которые могли привести к тому, что небесные бессмертные умирали. Но вот что насчет Цзинина, у которого был такой страшный дар. Правда, если бы он убил Цзинина, любой отец Дао, скорее всего, больше не осмелился бы встать против такого небесного бессмертного, как человек в серебряной броне. В конце концов, такого небесного бессмертного не стали бы сравнивать с человеком, который издевается над более слабыми. Однако в трех царствах все-таки были безумцы, которые были совершенно глупы и впадали в ярость и мстили за каждого убитого ученика. Пусть таких сумасшедших очень мало. Возможно, один из дядей мастеров Цзинина или собратьев учеников был таким вот сумасшедшим. Пробормотал под нос юноша. «Мне было непросто так долго прожить. Я пережил бесчисленное количество опасностей, прежде чем стать небесным бессмертным. Я хочу выжить в этой буре. Осторожность. Нужно быть осторожным. Это важнее всего. Мастер, тогда вы просто хотите позволить Цзинину уйти? Должны ли мы? Большой Хань посмотрел на юношу. Просто держи его в ловушке внутри поля. Если зал кровавого облака хочет продолжить нападение, пусть они ищут способ. Я не собираюсь в этом участвовать, спокойно сказал человек в серебряной броне. Если он захочет использовать великую телепортацию печати Дао, дабы сбежать, мы ничего не можем с этим поделать. Что касается нападения на него, забудь об этом. Нападение на него – пустая трата времени. Да, почтительно согласился Большой Хань. Проходили дни. На третий день после неудачного покушения, патриарх Арканиум снова был приглашен в зал кровавого облака. Его снова привезли в этот уединенный сад, и снова встретил того одетого в серебро человека, приветствовавшего его. Как все прошло, патриарх Арканиум присел, глядя на девушку перед ним. «Вы убили Цзинина?» «Нет». Одетая в серебряная девица покачала головой. «Нет». Патриарх Арканиум был в шоке, а затем в ярости. «Я уже дал вам сокровища, и вы должны были просто взять и убить его. Если вы не смогли убить его сразу, вы должны были отправить вторую волну. Вы должны были сделать то, что обещали, и обеспечить нам его убийство в течение года. И что вы будете делать? А мне наплевать. Вы просто должны выполнить уговор. Вы сами его подписали. Мой клан Пламя Юности заплатил. Вам нужно закончить начатое, или вернуть все назад». Девушка кивнула. «Ваши слова верны». Патриарх Арканиум был поражен. «По нашему контракту, если зал кровавого облака не сможет выполнить задание, мы должны будем вернуть ваши сокровища». Одетая в серебро девушка достала кольцо хранилища. «Это то, что вы мне дали раньше. Все здесь. Зал кровавого облака потерял деньги на этой сделке, но мы готовы вернуть оплату. Ты». Патриарх Арканиум не мог в это поверить. Контракт был контрактом. Если убийство не может быть осуществлено, то сокровища должны быть возвращены. Все. Это было тем, чем зал кровавого облака гордилась. Но они редко это делали. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 23.2. Небесный бессмертный. Неужели Цзинин настолько сложный противник? Патриарх Арканиум нахмурился. Если бы нам действительно очень сильно нужно было убить его, мы бы это сделали, кивнула девушка в серебряной одежде. Тогда почему бы вам не попробовать еще раз? Спросил патриарх Арканиум. Цена слишком мала для такого риска. Девушка неодобрительно посмотрела на патриарха Арканиума. Какая цена вас устроит? 20 высококлассных магических сокровищ ранга бессмертных, сказала она. Если вы заплатите эту цену, зал кровавого облака снова попробует убить Цзинина. Мы ошиблись в нашей оценке его силы, поэтому в прошлый раз потребовали слишком низкую цену. Лицо патриарха Арканиума побледнело от ярости. Почему бы вам просто не прийти и не ограбить меня? Вы смеете назвать цену в 20 высококлассных сокровищ ранга бессмертных? Это эквивалентно двум сокровищам чистого Янь. Этого достаточно, чтобы просто нанять какого-нибудь истинного бессмертного или внеземного бога. Как вы смеете называть такую цену? Эта цена была слишком большой. Она погрузила бы клан Пламя Юности в долги. Пригласить истинного бессмертного или внеземного бога, усмехнулась, одетая в серебро девушка. Давайте, попробуйте. Посмотрим, кто захочет убить Цзинина. Патриарх Арканиум стиснул зубы. Он прекрасно знал, что чем мощнее эксперт, тем более они осторожны. Возможно, небесный бессмертный не будет сначала считать Цзинина сильным человеком, и просто решит поиздеваться над слабым. Однако истинный бессмертный или внеземной бог будут вести себя по-другому. Да и если за Цзинина действительно стоит какой-то Да-Отец, если Да-Отец узнает, что произошло, и сможет спасти Цзинина, все будет не так уж плохо. Да-Отец сам научит преступника уроку. Но если Да-Отец не успеет этого сделать, или если он узнает только после того, как Цзинин умрет, в ярости отец Дао просто убьет истинного бессмертного или внеземного бога. Сколько истинных бессмертных или небесных богов было бы готово рисковать своими жизнями ради двух низкосортных чистых янь-сокровищ? Должен же быть хоть какой-то мощный небесный бессмертный, который сможет убить Цзинина, верно? Прорычал патриарх Арканиум. Если вы хотите, чтобы зал кровавого облака убил Цзинина, то, пожалуйста, заплатите 20 высококлассных магических сокровищ ранга бессмертных, или сокровища похожей стоимости. Если же отказываетесь, то, пожалуйста, уходите. Наши дела будут на этом завершены, сказала девушка. Патриарх Арканиум оскалился. 20. Подавив свой гнев, патриарх Арканиум с рычанием спросил, насколько силен Цзинин, вы точно хотите знать? Спросила она. Данная информация стоит денег. Если вы решите все же заключить сделку, я вам скажу хмм. Разгневанный, патриарх Арканиум поднялся на ноги, повернулся и ушел. Ну и шутка. Отчет разведки стоит 3 высококлассных магических сокровища ранга бессмертных. Увидев, как патриарх Арканиум покидал ее, одетая в серебро девушка покачала головой. Вот каков дурак. Если уж просит зал кровавого облака убить Цзинина, то должен заплатить точную цену. Почему бы ему не сделать это самому? Даже если бы он созвал своего древнего патриарха, что бродил со времен эры демонического бога, и даже если бы он даже смог убить Цзинина, используя всю свою силу, цена, которую вы заплатили бы, была бы ценой, намного превосходящей той, что я предлагаю сейчас. Мастер не лгал мне, он подозревается в том, что научился 89 скрытным искусствам. Даже мастер не был способен выучить такую технику. Одетая в серебро девушка была ошеломлена этой новостью. Из подробного отчета разведки, полученного им после покушения, Цзинин либо обладал неземным мощным защитным предметом, либо овладел 89 скрытными искусствами. И любая из этих возможностей имела невероятные последствия, однако, зал кровавого облака всегда специализировался на выполнении невыполнимых задач. Если бы цена была достаточно высокой, они все равно бы убили Цзинина. Дни шли один за другим, в рамках второстепенного мира, выжженная, потрескавшаяся, бесплодная земля, любой, кто бы увидел эту картину, почувствовал бы себя безнадежным. Почему мастер еще не проснулся? Нин, одетый в черное, пристально посмотрел на соседнего бессмертного Дяньцы. Бедствие демонов будет продолжаться как минимум 7 дней, но точно, трудно сказать. Бессмертный 5 маний покачал головой. Ваш мастер провел всего 10 дней в таком состоянии. Не торопите его, верно? Подавленно кивнул Нин. И как ваше истинное тело поживает? Есть какие-то опасности? Побеспокоился бессмертный 5 маний. Ближайший гончая белой воды тоже смотрел на Нина. Одетый в черное Нин беспомощно рассмеялся. Не волнуйтесь, на самом деле, со мной все отлично. Но бессмертный 5 мания и дядя Уэйт не могли не беспокоиться. Если истинное тело Нина действительно было в безопасности, оно уже вернулось бы в тот милый мир. Но этого никак не происходило. Что они не понимали, так это то, что Нин намеренно держал свое истинное тело в горном хребте восточных лесов, чтобы привлечь внимание своих противников и предотвратить катастрофу от его мастера. «Выпустите меня, Цзинин, 5 маний, просто выпустите меня, вы не сможете убить меня. В чем смысл держать меня здесь, в ловушке внутри формации, потомок кровавого бога, все еще в его маленьком черном корабле?» Громко кричал. Он искренне сожалел, что приехал сюда. Полагаясь на свой корабль, он не позволял другим причинить ему вред. Он оказался в ловушке внутри этого формирования и не смог убежать. Он понятия не имел, что противник подключил к покушению такого грозного эксперта. Одетый в черное Нин, бессмертный 5 маний, и дядя Уэйб даже не удосужились взглянуть на потомка. Они просто заперли его здесь. Если он уйдет, то принесет еще больше проблем. Лучше было держать его здесь. Таким образом, они не беспокоились о том, что он мог нарушить бедствие бессмертного Дяньце. Вдруг одетый в черное Нин, 5 мания и дядя Уэйд повернули головы, чтобы посмотреть на бессмертного Дяньце, все еще сидящего в позе лотоса. Бессмертный Дяньце открыл глаза. В них можно было заметить две вещи. Бесконечную древность слезы мастер. Взволнованно оступился одетый в черное Нин. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 24.1. Бессмертное сокровище, младший ученик-брат. Бессмертный 5 маний взволнованно посмотрел на бессмертного Дяньце. Все они просто затаили дыхание. Глаза бессмертного Дяньце были открыты. Он оставался сидеть в позе лотоса, но окрашенные в радугу облака неожиданно начали появляться в небе. Эти случайные облака спускались и кружились вокруг бессмертного Дяньце, и в земле вокруг него стали появляться лепестки золотого лотоса. Казалось, что бессмертный Дяньцей сидел на огромном золотом лотосе. Из окружающего мира можно было услышать тихий шепот, что звучало как небесная музыка. Конечно, это была не настоящая мелодия. Скорее, это был звук небес и земли. Просто слушая его, каждый чувствовал, что этот звук будто был наполнен бесконечными тайнами. В то же время, страшная аура силы начала проявляться, полностью обволакивая бессмертного Дяньцея. Какая ужасающая сила! Одетые в черные цзинины, все остальные почувствовали, как их сердца дрожали, хотя сама сила их едва коснулась. Вжух! Огромный поток естественной энергии начал собираться вокруг бессмертного Дяньцея. Его тело теперь стало проявлять ауру бессмертной души, что появилось только после того, как он стал небесным бессмертным. Его энергия трансформировалась и на фундаментальном уровне. Стадию Цзыфу от стадии пустоты отличала просто элементарная ки. Когда кто-то становился небесным бессмертным, сила его души и все другие силы полностью сливались в одну силу. Лотос-бутон на вершине золотого лотоса первобытного привлекал суть всех других типов силы, сплавляя их воедино, а затем перерабатывая их в одну блестящую золотую корону, джиндан. Эта новая сила может быть описана как дхармическая энергия, так и энергия бессмертного. Великий путь Цзиньдань, великий путь Цзиньдань, как только золотой диск войдет в мой фланг, моя судьба больше не будет подчиняться небесам. Бессмертный Дяньцей тихо сказал, все станет единым, совершенным, безупречным целым, с этого дня не будет более ни трех бедствий, ни девяти скорбей. Я действительно стал беззаботным бессмертным, избегая правил трех царств и связок пяти элементов. Поздравляю, мастер. Мои поздравления, мастер. Подошел одетый в черное Нин. Ха-ха, младший ученик-брат, о, младший ученик-брат, ты нас не подвел. Ахахаха. Бессмертный Пять Маней был самым возбужденным человеком в данный момент. После бесчисленных лет, наш черно-белый колледж, наконец, произвел второго небесного бессмертного. Небесный бессмертный, истинное бессмертие, бесконечная жизнь, небесный бессмертный, и тот, кто преодолел шесть этапов бедствия девяти раскатов грома. Ха-ха, даже если этот сумасшедший старик умер бы сразу, это того стоило. Были и различия в силе среди небесных бессмертных. Обычные грозовые невзгоды, например, с двумя девятью раскатами или тремя девятью раскатами, не были слишком сильными. Напротив, некоторые необычайно мощные эксперты демонического бога способны преодолеть 9 этапов 9 раскатов и стать небесными богами и сравниться с чистой янь истинными бессмертными по своей силе. Что здесь происходит? Бессмертный Дяньцей был поражен. Он удивленно спросил, что это за маленький черный корабль внутри этого формирования? Небесный бессмертный Дяньцей, поздравляю вас, из маленького черного корабля появился человек. Это был руководитель секты церкви Кровавого Бога, потомок Кровавого Бога. Смеясь громко, он сказал, очень редко можно увидеть рождение небесного бессмертного. Тем не менее, вы должны поблагодарить этого прекрасного ученика, который есть у вас. Он убил 7 моих защитников прав, а затем победил меня. Если бы не тот факт, что я хотел посмотреть, станете ли вы небесным бессмертным или нет, бессмертный Дяньцей, я бы давно ушел. Хорошо, больше не отвлекаю вас. Потомок вернулся на свой корабль. Затем, с грохотом и рябью, он исчез в воздухе. Он сжимал печать Дао, когда говорил. У него ужасная великая телепортация печати Дао. Ценная вещь, бессмертный Пять Маней засмеялся и кивнул. Что он сказал об убийстве 7 защитников прав? Бессмертный Дяньцей нахмурился. Цзинин, это ваш первобытный двойник. Да, где ваше истинное тело? Зная Цзинина очень давно, бессмертный Дяньцей прекрасно знал, что Нин любил носить меха, а его первобытный двойник обычно носил черные одежды. Нин рассмеялся. Все это всего лишь незначительные вопросы. Позвольте мне рассказать вам. Бессмертный Пять Маней взволнованно крикнул. Младший ученик-брат, вы не в курсе. Когда вы претерпевали свое бедствие демона, все происходило точно так, как вы предсказывали. Кто-то пришел напасть на вас. Сначала появился потомок Кровавого Бога. Он пришел лично, командуя его 7 могущественными защитниками прав, чтобы напасть на вас. Ваш драгоценный ученик проявил всю свою силу. Бессмертный Пять Маней был в абсолютно божественном настроении, говоря свою речь. Наконец, он закончил свой монолог. Бессмертный Дяньцей посмотрел на Нина, ощущая чувство вины в своем сердце. Ученик, простите за неприятность. Все нормально. Мое истинное тело тоже чувствует себя прекрасно. Кроме того, вторая группа убийц, более сильных, они пришли за мной, а не за вами, мастер, сказал Нин. Бессмертный Дяньцей покачал головой. Поскольку я переживал свое бедствие, вы были отвлечены и должны были беспокоиться обо мне. Вот почему они выбрали эту возможность, чтобы убить вас. В нормальной ситуации, если бы вам не нужно было беспокоиться обо мне, вам, вероятно, даже не пришлось бы сражаться. Возможно, вы уже давно бежали бы. Достаточно, хватит. Не нужно, чтобы вы двое, мастер и ученик, так церемонились. Громко рассмеялся бессмертный Пять Маней. У нашего черно-белого колледжа теперь есть небесный бессмертный. Это радостное событие. Пойдем, пойдем. Вернемся в черно-белый колледж, и пусть все наши ученики узнают об этом и отпразднуют. Вы стали небесным бессмертным. Это мечта каждого бессмертного практикующего. Разве мы будем обнародовать тот факт, что мастер стал небесным бессмертным? Спросил Нин. Бессмертный Пять Маней засмеялся. Мы хотели бы сохранить это в секрете, но поскольку даже потомок кровавого бога знает об этом, новости быстро распространятся. Таким образом, мы все равно должны сообщить земным бессмертным и сыпучим бессмертным из черно-белого колледжа. Мы также должны уведомить небесного бессмертного гора предчувствия из клана Северный Месяц Неподвижной Воды. Небесный бессмертный гора предчувствия, Нин был озадачен. В этом есть более глубокий смысл. Причина, по которой наш черно-белый колледж обосновался непосредственно в городе Неподвижной Воды, состоит в том, что мы давно решили поделиться своими делами с кланом Северный Месяц Неподвижной Воды, сказал бессмертный Пять Маней. Черно-белый колледж может беспрепятственно получить всех гениев, которых мы захотим, со всего города Неподвижной Воды, благодаря клану Северный Месяц. Без их разрешения, как это было бы возможно? Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 24.2. Бессмертное сокровище теперь Нин понял. Младший ученик-брат, теперь, когда вы, небесный бессмертный, клан Северный Месяц, безусловно, захочет еще больше углубить отношения с черно-белым колледжем, засмеялся бессмертный Пять Маней. И, конечно, наш черно-белый колледж так усердно трудился на их имя. Теперь, когда вы стали небесным бессмертным, им нужно подготовить ценный подарок, чтобы поздравить вас. Младший ученик-брат, вам не хватает грозных бессмертных мечей, теперь позвольте мне подумать, где мы должны получить такие драгоценные сокровища. Как насчет взять их у клана Северный Месяц Неподвижной Воды? Нин кивнул. По сравнению с этими древними кланами Нину немного не хватало сокровищ. В конце концов, его первобытный двойник нуждался в мечах Небесной Гребли для создания техники Небесной Гребли, тогда как его истинное тело нуждалось в шести мечах ранга бессмертных, но их не было. Если бы он хотел помочь своему мастеру, он в идеале должен был предложить пять грозных мечей ранга бессмертных. В конце концов, его мастер уже имел пять мечей ранга бессмертных, только несколько слабых. Однако клан Северный Месяц существовал в течение бесчисленных поколений после назначения маркиза для командорства Неподвижных Вод во время эры демонического бога. Они воспитали ряд небесных бессмертных, и у них определенно было немало сокровищ. Клан Пламя Юности был способен найти даже 20 высококлассных магических сокровищ ранга бессмертных, если это было бы необходимо. Хотя клан Северный Месяц был немного слабее, у них все еще была довольно глубокая основа. «Поехали! Назад в город Неподвижной Воды!» – призвал бессмертный Пять Маней. «Поехали!» На этот раз им не нужно было так осторожно вползать в пространственный коридор. Скорее, они разорвали дыру в пространстве и вернулись прямо в мир Великой Ся, а затем сразу использовали пространственный телепорт, чтобы вернуться в город Неподвижной Воды. Горный хребет Восточные Леса. Одна особая гора, окруженная слоями формирований. Нин сидел в позе лотоса. Мастер стал небесным бессмертным, лицо Нина было покрыто восторгом. Ему казалось, что его сердце и душа стали гораздо менее напряженными. «Я хочу подготовить ценный подарок, чтобы поздравить мастера, но, увы, все сокровища ранга бессмертных, которые я получил от убийства этих семи защитников прав, были довольно обычными. Семь защитников прав ранее все были обычными сыпучими бессмертными, в конце концов. Только благодаря тайной технике за последние 20-30 лет они увеличили свой уровень силы до уровня сыпучего бессмертного, возрастом в 500 тысяч лет. Но хотя их уровни силы поднялись, их волшебные сокровища не изменились. Сейчас мне пора возвращаться. Причина, по которой Нин позволил себе бежать, состояла в том, что он не хотел нарушать бедствие своего мастерства. Теперь, когда бедствие закончилось, ему пора было вернуться. Вжух. Нин поднялся на ноги, оглядывая окрестности. Где я, и что это за место? Я в великой династии Ся? Почему здесь скрывается такая ужасная сила? 12 одетых в белые фигур, которые напали на него, страшное убийство, Котелок божественного пламени яда девяти небес, таинственный, туманный черный вход в пещеру, по всему этому Нин мог сказать, что это место было совершенно необычным. Мне нужно все изучить. После долгого страдания мне нужно, по крайней мере, выяснить, кто причинил мне столько неприятностей. Кроме того, мир Великой Ся сейчас находится в состоянии хаоса. Эта скрытая сила, скорее всего, является одной из причин этого. Только когда человек знает и себя, и своего врага, можно уверенно выиграть сотню сражений, размышлял Нин. Возможно, исследование этого места может таить в себе некоторую опасность, но, опираясь на 72 трансформации скрытного искусства 8-9, я могу проникнуть и исследовать это место. Истинные бессмертные или небесные боги могли бы узнать, кто я на самом деле, если у них есть особая божественная способность, которая может видеть сквозь 72 трансформации, но это бывает слишком редко. Время идти. Нин немедленно активировал великую телепортацию печати Дао, которую он вынул. Вжух. Нин мгновенно исчез. «Генерал», — сообщил лидер секты Восточных Лесов. Цзи Нин уже использовал великую телепортацию печати Дао. Если он ушел, то пусть идет. Юноша в серебряной броне был безразличен. Миллион километров к востоку от горного хребта Восточные Леса. Нин внезапно появился из ниоткуда. Опираясь на свою великую телепортацию печати Дао, он мог телепортироваться прямо в Ласточкину гору или город Неподвижной Воды, но Нин должен был выяснить, кто именно оставил его в этом месте. Таким образом, он телепортировался только на миллион километров. Он отказывался верить, что база противника насчитывает миллион километров. Вжух. Нин вылетел в воздух над обычным городом командорства. Сканируя его своим божественным чувством, он мгновенно нашел самого влиятельного человека в городе, а ученик Цзыфу. Вжух. Нин использовал пространственный телепорт, чтобы появиться в кабинете этого человека. В кабинете был старик, перелистывавший книги. «Кто вы?» Старик поднял голову, мгновенно потрясенный. «Я собираюсь задать вам несколько вопросов», — сказал Нин, и взгляд старика мгновенно стал унылым и скучным. «Какое это командорство?» — спросил Нин. «Командорство Дом Пламени», — сказал старик. Нин был поражен. «Командорство Дом Пламени». Он был не слишком далеко от командорства Неподвижных Вод, всего в двух командорствах. «Как называется этот город?» – спросил Нин. «Поток воды», – сказал старик. Нин нахмурился. «У каждого командорства было слишком много городов, и они часто меняли название. Как только племя захватывало город, они зачастую меняли название. Например, первый город командорства, который захватил клан Цзи, они переименовали в город 10 000 мечей. Именно потому, что города командорств так часто менялись, карты обычно не имели названий городов». «Какие горы и реки находятся поблизости?» – спросил Нин. «Самые крупные. Более 100 000 километров к востоку от города, есть обширный горный хребет, который охватывает десятки тысяч километров, известный как горы Винного Гуся», – сказал старик. Глаза Нина тут же засветились. «Горы Винного Гуся?» Нин давно запомнил карту всей области Великой Династии Ся. Он быстро установил свое текущее точное местоположение. Вскоре Нин быстро смог рассчитать, что находилось в миллионе километров от него. Горный хребет Восточные Леса. Секта Восточных Лесов. Вот где они прячутся. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 25.1. Старый патриарх клана Северный Месяц Неподвижной Воды, вычислив, что таинственный горный хребет был горным хребтом Восточные Леса, Цзи Нин не сразу пошел проверять его. Вместо этого он использовал пространственную телепортацию, чтобы вернуться в город Неподвижной Воды. Его мастер только что стал небесным бессмертным. Он должен был присутствовать на объявлении этого события. Пока его истинное тело отсутствовало, его мастер и бессмертный Пять Маней, вероятно, все еще чувствовали себя неловко. Город Неподвижной Воды. Черно-белый колледж. Хотя был полдень, и хотя только что была большая метель, зал главного мастера черно-белого колледжа был полон радости. «Я собираюсь рассказать всем людям потрясающе хорошие новости. Наш черно-белый колледж произвел небесного бессмертного. Это второй небесный бессмертный нашего черно-белого колледжа с момента нашего основания». Бессмертный Пять Маней громко выкрикнул из передней части зала. Его голос отражался повсюду. Весь зал внезапно замолчал. Странное, шокированное молчание. Все земные бессмертные уровня пустоты и сыпучие бессмертные смотрели на бессмертного Пять Маней в недоумении. 10 дней Цзи Нин и я охраняли младшего ученика брата Дянь Цэ, поскольку он претерпел ветер бедствия, огонь бедствия, грохот бедствия и бедствие сердца демона. Преодолев эти четыре великие несчастья, младший ученик брат Дяньцы стал небесным бессмертным. Голос бессмертного пять маний продолжал раздаваться эхом в зале. Небесный бессмертный, младший ученик брат Дяньцы, старший ученик брат Дяньцы, Сзинин, ваш мастер действительно стал небесным бессмертным, вы идиоты, вы думаете, я буду лгать о чем-то подобном. Послушайте все, я действительно стал небесным бессмертным благодаря защите Сзинина и старшего ученика брата пять маний. Мгновенно весь зал главного мастера превратился в бурю радости. Все выкрикивали торжественные возгласы, особенно после того, как бессмертный Дяньцы лично продемонстрировал свою ауру могущества. После того, как все почувствовали ауру небесного бессмертного, исходящую от него, они начали радоваться еще больше. Если кто-то становился небесным бессмертным, последствия были экстраординарными. Следует понимать, что согласно в летописям истории, если черно-белый колледж выпустит небесного бессмертного, его статус поднимется, став эквивалентным клану Северный Месяц неподвижной водой местной ветви Стража Дождевого Дракона. Небесные бессмертные были поистине необузданными. Они живут очень долго, и пока они живы, вся секта имеет прочную основу. Поскольку все сыпучие бессмертные и земные бессмертные праздновали с диким возбуждением и волнением, бессмертный Пять Маний отправил бессмертного Нефритовое море из клана Северный Месяц неподвижной воды. Он должен был пригласить небесного бессмертного Гора Предчувствия, чтобы рассказать ему лично эту новость. Вы только что сказали, что бессмертный Дяньцы стал небесным бессмертным. Небесный бессмертный Гора Предчувствия был очень спокойным и невозмутимым, но даже при этом он выглядел изумленным. Небесные бессмертные были слишком редки. Как правило, крайне редко появлялся даже один человек в миллион лет в мире великой династии Ся. Даже сейчас, когда три царства находились в состоянии хаоса, они все еще были очень и очень редкими. Старший Гора Предчувствия, я бы не смел лгать о чем-то подобном, смеясь, сказал бывший главный мастер бессмертный Нефритовое море. Когда старший ученик брат Дяньцы испытывал свое бедствие, его защищали Цзинин и старший ученик брат Пять Маний. Хорошо, хорошо, хорошо. Небесный бессмертный Гора Предчувствия опирался на свой деревянный посох, смеясь, когда он говорил: «Это хорошая новость для всего командорства неподвижных вод. Возвращайтесь. Я сделаю некоторые приготовления, а затем отправляюсь в ваш черно-белый колледж. Да, я ухожу». Бессмертный Нефритовое море почтительно поклонился, а затем немедленно ушел. Небесный бессмертный Гора Предчувствия немного колебался в комнате, затем быстро ушел, оказавшись во дворце, который обычно клан Северный Месяц использовал для обсуждения важных дел. После этого он рявкнул: «Закройте двери дворца, пусть все уйдут». «Есть», охранники почтительно подтвердили приказ. Грохот. После того, как дверь дворца была закрыта, огромный дворец окутался тьмой. Небесный бессмертный Гора Предчувствия махнул рукой, и восемь огромных свечей внезапно начали пылать, освещая дворец. «Старший брат!» — крикнул Гора Предчувствия. Мгновенно, глаза скульптуры странного зверя, которая была расположена над престолом в передней части зала, внезапно засветились. Он взглянул на нее, и затем рот скульптуры зверя зашевелился. «Гора Предчувствия! Что случилось?» «Старший брат, наше командорство неподвижных вод воспитало небесного бессмертного», — поспешно сказал Гора Предчувствия. «Кто это?» — спросила скульптура странного зверя. «Бессмертный Дяньцы из черно-белого колледжа», — ответил Гора Предчувствия. Скульптура странного зверя сказала: «У черно-белого колледжа самые близкие отношения с нашим командорством неподвижных вод». Так было в течение многих лет. Став небесным бессмертным, бессмертный Дяньцы естественно встанет на сторону нашего клана Северный Месяц неподвижной воды. Тем более в такое время. Чем мощнее силы клана, тем лучше. Это абсолютно замечательные новости. Правильно, согласился Гора Предчувствия. Это то, о чем я подумал. Но старший брат, Дяньцы только что сделал свой прорыв. Какой подарок мы должны преподнести ему? Его искусство меча основано на пяти элементах. Это больше всего подходит для использования пяти бессмертных мечей. Почему бы нам не сделать ему подарок в виде пяти летающих мечей высокого класса ранга бессмертных? Ты помнишь, как в эру демонического бога, сказала странная скульптура, я сражался с патриархом пять призраков у реки Юйчан, а потом убил его. Из этого боя я приобрел набор из 5 бессмертных мечей. Они все еще у меня. Подарите их этому бессмертному дяньцию. Но это 5 высококлассных мечей ранга бессмертных. Гора предчувствия был в шоке. Времена меняются, сказала странная скульптура. В обычную эпоху подарок в виде 5 летающих мечей высокого класса ранга бессмертных был бы весьма невероятным подарком, но мы с вами знаем, что весь мир Великой Ся сейчас дрожит. Даже я могу смутно ощущать в своем подсознании, что надвигается буря, и очень возможно, что наш клан Северный Месяц Неподвижной Воды погибнет в ней. Таким образом, важно, чтобы мы не были скупыми в такое время. Только когда вы готовы чем-то жертвовать, вы сможете получить что-то более важное взамен. После того, как мы подарим ему набор из 5 высококлассных летающих мечей ранга бессмертных, он, естественно, почувствует благодарность, и таким образом мы сможем твердо затащить этого небесного бессмертного дяньцея под военные баннеры Северного Месяца. В клане Северный Месяц Неподвижной Воды в настоящее время только 2 небесных бессмертных. Если посчитать дяньцея, то у нас их будет 3. Это сделает фундамент клана еще более надежным.